металл собирать. А комсомольцы-студенты ее обнаружили за штабелями дров. Подойдет? Головацкий, медленно, отчеканивая каждое слово, сказал: «А не жалко такую махину на лом брать? Нельзя ли ее для какой-нибудь типографии приспособить?» «Думали, прикидывали. Артель — напрасный труд», — бросил Никита. «Немецким инструктора как дали тягу с петлюрой за сбруч, так с собой все ценные части захватили. А станину эту подорвали. Вся она трещинами зашла. Новую легче сделать, чем ее чинить». Я глядел на громоздкую станину, водруженную посредине платформы и притянутую к ее бортам канатами. Вспомнился мне далекий год гражданской войны, когда в городе, захваченном петлюровцами, прошел слух, что в духовной семинарии будут печатать новые деньги. Живо вспомнилось мне, как силком хотели петлюровцы и моего батьку-печатника заставить под охраной гайдамаков печатать их размалеванные бумажки с тризубами, скрепленные подписью главного петлюровского казначея, какого-то лебедя Юрчика. Отец закричал: «Я печатник, а не фальшивомонетчик», и был таков. Он ушел тогда в Нагоряны к партизанам. И вот снова проклятая машина, от которой убегал в те годы из города отец, встретилась на моем пути, но теперь она годилась только в переплавку. Головацкий сразу же пошел к дежурному по станции и попросил его отцепить платформу с чугуном. «Вы, друзья, ведите гостя домой. Он проголодался, небось. Да и помыться ему не вредно», — сказал Толя, принимая от коломейца накладные. «А я уж тут все сам протолкну». «Да, помыться бы не вредно», — заметил Никита и погладил себя по загорелой щеке. «Неужели ты на открытой платформе всю дорогу ехал?» — спросил Маримуха, когда мы вышли на вокзальную площадь. Лихо тряхнув шевелюрой, коломеец сказал: «Знатно ехал, как бродяга у Джека Лондона, с той лишь разницей, что никто не сгонял меня с поезда. Ночью на больших перегонах проводники ко мне собирались, как в клуб». Не без зависти я спросил: «Весело ехалось?» «И не говори, дом отдыха на колесах. Как солнце поднялось, спецовку срываю и давай загорать. Ветерком тебя провевает, а по сторонам пролетают полустанки, села, речки, поля, вся Украина. Да чего ж богатая наша страна! Мы вечером к Екатеринославу подъезжали. Так зарево над заводами во все небо. Вот индустрия, даже дух захватывает. Словом, замечательная поездка у меня была. Подобного удовольствия я еще в жизни не испытывал». «Никита, что же все-таки с Печерицей?» — встрепенулся Маримуха. «С Печерицей?» Коломеец сразу сделал загадочное лицо. «Это, брат, длинный разговор, и ночи не хватит, чтобы все вам поведать». В эту минуту на Кабазовой горе послышался какой-то нарастающий треск. Он все усиливался, перерастая в гул. Обратив взгляды в ту сторону, мы увидели, как с края горы внезапно сорвался и поплыл над городом небольшой аэроплан. Аэроплан накренился, забирая еще круче к морю, и мы увидели на небольшой высоте не только широкоплечего пилота в очках и кожаном шлеме, но и сидящего за ним позади второго человека, худенького, вихрастого и удивительно знакомого. Струя воздуха, бьющая от пропеллера, забрасывала назад и трепала его светлые волосы. Пассажир махал нам рукой, и Маримуха вдруг взвизгнул: «Хлопцы, да это Бобырь! Верное слово, это он!» И, путаясь, сбиваясь, но не сводя глаз с самолета, Маримуха быстро рассказал нам, что вот уже две недели четверо комсомольцев из ремонтно-инструментального цеха что-то колдовали вместе с комиссаром Руденко возле учебного самолета, привезенного из подшефной эскадрильи. Все теперь становилось ясным. И частое исчезновение Саши по вечерам, и его таинственный отказ встречать коломейца, не будучи уверены в успехе, не зная, удастся ли им отремонтировать самолет,